На третий день было то же, и доктор сказал, что есть надежда. В этот день Алексей Александрович вышел в кабинет, где сидел Вронский, и, заперев дверь, сел против него. — Алексей Александрович, — сказал Вронский, чувствуя, что приближается объяснение, — я не могу говорить, не могу понимать, пощадите меня. Как вам не тяжело, поверьте, что мне еще ужаснее. Он хотел встать, но Алексей Александрович взял его за руку. — Я прошу вас выслушать меня. Это необходимо. Я должен вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня. Вы знаете, что я решился на развод и даже начал это дело. Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности, я мучился. Признаюсь вам, что желание мстить вам и ей преследовало меня. Когда я получил телеграмму, я поехал сюда с теми же чувствами. Скажу больше, я желал ее смерти. Но он помолчал в раздумье, открыть ли или не открыть ему свое чувство. Но я увидел ее и простил. И счастье прощения открыло мне мою обязанность. Я простил совершенно. Я хочу подставить другую щеку. Я хочу отдать рубаху, когда у меня берут кафтан, и молю Бога только о том, чтобы он не отнял у меня счастье прощения. Слезы стояли в его глазах, и светлый, спокойный взгляд их поразил Вронского. Вот мое положение. Вы можете затоптать меня в грязь, сделать посмешищем света, я не покину ее. И никогда слова упрека не скажу вам. Продолжал он. «Моя обязанность ясно начертана для меня. Я должен быть с ней и буду. Если она пожелает вас видеть, я дам вам знать. Но теперь, я полагаю, вам лучше удалиться». Он встал, и рыдание прервало его речь. Вронский встал и в нагнутом, невыпрямленном состоянии из-под лобья глядел на него. Он был подавлен. Он не понимал чувства Алексея Александровича, но чувствовал, что это было что-то высшее и даже недоступное ему в его мировоззрении.